не испытывал ничего, кроме отчаянной жалости. Внизу шумела невидимая речка. Я был один в этом мире. Все, что было прекрасное и страшное, доброе и злое, все ушло. Все кончилось. Осталась одна тупая, неизлечимая, вечная боль. Я вытащил кассеты с пленками, открыл, дернул две черные гирлянды с катушек и бросил их в огонь. Они вспыхнули и сгорели, даже не коснувшись пламени. Эпилог. Лёля осторожно приподняла голову Меркулова, поправила подушки и стала кормить мужа с ложечки чем-то домашним. Меркулов смущенно косил глаза в мою сторону и послушно открывал рот. Я вынул из портфеля пяток пахучих марокканских апельсинов, положил их на больничную тумбочку, и Лидочка тут же стала ими жонглировать, поминутно роняя яркие плоды на пол и закатывая их под кровать. Я держал на коленях открытый портфель и все никак не решался достать из него вчерашний номер «Красной звезды», на четвертой странице которого в траурной рамке было напечатано: 30 ноября при исполнении служебных обязанностей на 48-м году жизни погиб член КПСС, ответственный сотрудник Комитета государственной безопасности Василий Васильевич Касарин. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выполнение правительственного задания «Раскрытие преступления» со стороны устойчивой группы преступников, обосновавшихся в Министерстве внешней торговли, Касарину В.В. посмертно присвоено воинское звание генерал-лейтенанта государственной безопасности. Я должен был сначала рассказать Меркулову о том, что произошло в ту страшную ночь возле Сокольников со мной и Касариным Шакуном. Но, видно, время исповеди еще не настало. Я щелкнул замком, поставил портфель на пол и сказал: «Меня оставили в городской прокуратуре, в твоей бригаде». Меркулов улыбнулся одними глазами, а Лёля, проявляя осведомленность в делах прокуратуры, спросила: «Значит, вас аттестовали досрочно, Саша?» «Да, вроде». Лидочке надоели апельсины. Она подпрыгнула на одной ножке к окну и закричала: «Ой, сколько снегу навалило! Ужас!» Я подошел к окну. Холодное малиновое солнце стояло над белым больничным парком. В Москву пришла зима. Конец озвученной книги.